47. 31 мая. С утра набежали тучи, в воздухе запахло дождем, но меня это не волновало. Я знала, что с Микой в дождь еще уютнее, чем в солнечную погоду. Но после обеда облака рассеялись, и по верхушкам густых деревьев побежали первые робкие солнечные лучи. Я не знала, чем был занят Мика целый день. Он не писал и не звонил, поэтому к вечеру я начала тревожиться. Сборы заставили меня переживать еще сильнее. Куда парень собирался меня повести? Что значит развлекаться? Я не имела представления, чем мы займемся и куда направимся, и потому не знала, как лучше одеться. Около 6 вечера я уже торчала у окна, ломая пальцы и кусая губы. «Куда вы пойдете?» — подкидывала дровишек в костер моего нетерпения мама. «Не знаю», — отвечала я, сканируя взглядом пустую улицу. Сестра же молча бросала в меня неодобрительные взгляды. Наконец, гаражные двери дома Ярвининов открылись, и из них выехал внедорожник отца. Когда автомобиль затормозил возле моего дома, мое сердце пустилось в пляс. «Мика!» — воскликнула я. Мама подвезла меня к двери и впустила парня. «Добрый вечер, Виктория Александровна!» «Привет, Софья!» Поприветствовав моих домашних, парень опустил взгляд на меня. «Анна?» «Привет!» От его улыбки я подзаряжалась, словно от солнечных батарей. «Вы далеко?» — поинтересовалась мама, взволнованно глядя на стоящий возле калитки автомобиль. «Я взял у папы машину», — сообщил Мика. «Прокатимся кое-куда». Обворожительная улыбка парня не оставила ни единого шанса ее сомнениям. Уверена, за еще пару таких улыбок мама отпустила бы меня с ним и на край света. «Тогда хорошего вечера», — сказала она, не задавая больше никаких вопросов. Мика вывез меня из дома, спустил по ступеням, подвез к машине и помог устроиться на пассажирском сиденье. Пока он убирал коляску в багажник, я изводила себя мыслями о том, правильно ли оделась. На мне были джинсы и нежно-розовая толстовка. Неплохой вариант для похода в кино, но не совсем подходящий для визита в театр, к примеру. Пока я гадала, куда мы собираемся, Мика открыл дверцу и протянул мне платок. «Что это?» «Придется завязать тебе глаза, Анна». «Разве мы не обсуждали ответственность за похищение?» Смутилась я. «Сюрприз, есть сюрприз», — настоял Мика. Он помог мне повязать платок на глаза, а затем сел за руль. «Ты точно уверен, что умеешь водить машину?» — поинтересовалась я. «Ты говоришь прямо, как мой отец», — рассмеялся парень. «После той аварии...» «Ох, вот засада. Прости, я не подумал об этом». Он прикоснулся к моему лицу, чтобы снять повязку. Но я перехватила его руки. «Нет, все нормально. Я не боюсь, просто пошутила. Сюрприз так сюрприз». «Хорошо», — ответил Мика. «Тогда едем». Сначала дорога шла ровно, затем начала петлять. А когда асфальт сменился ощутимыми кочками и неровностями, я с облегчением выдохнула. «Значит, никаких светских приемов. Мы едем на природу, и моя одежда подойдет». «Это место показал мне папа», — торжественно произнес Мика, когда мы остановились. Он вышел, вытащил коляску, расправил и усадил меня в нее. Я так и сидела, прислушиваясь к плеску воды, пению птиц и шуму деревьев, пока парень что-то сооружал рядом. «Я слышу, как ты копаешься», — взволнованно произнесла я. «Подожди немного». «Моё терпение уже конча...» «Вау!» — вырвалось у меня, когда Мика снял с меня повязку. Я не знала, что это за место. Мы словно очутились на врезающемся прямо в озеро островке, вытянутом точно коса и окружённом водой почти со всех сторон. Вокруг распростёрлась вода с разбросанными на ней тут и там островками, заполненными растительностью, в основном высокими хвойными деревьями. А берега были устланы песком и травой и усеяны гладкими валунами. «Падай!» — Мика указал на расстеленный на берегу плед. На нем стояла корзина с едой, лежали какие-то сумки и приборы. «Что это?» — у меня захватило дух. Парень подошел, взял меня на руки и осторожно перенес на плед. Помог устроиться удобнее. «Прости, хотел раздобыть телескоп, но, видимо, не судьба. Зато отца подогнал мне свой квадрокоптер. И так мы сможем посмотреть на Сампо и прилегающие озера с высоты птичьего полета. А позже, когда стемнеет, у нас будут танцы с видом на звезды. «Танцы?» — улыбнулась я. «А если повезет не утопить коптер в болоте и не потерять где-нибудь на дереве, то отец отдаст мне машину на все лето. Чем тебе не стимул, чтобы постараться его уберечь? Ты делаешь это в первый раз?» «Во второй». Он вытащил дрон и всю нужную аппаратуру. «Тогда ты почти профессионал, Мика», — расхохоталась я. Это было захватывающе. Нет, крышесносно. Мика управлял дроном, и тот с жужжанием поднимался над озером, взмывал над нашими головами и осторожно перемещался над лесом. Пару раз коптер опасно снижался и дергался от ветра. Тогда я взвизгивала, а мой спутник потел, пытаясь его выровнять. Но снятая картинка действительно поражала воображение. Петляющие среди древесного ковра ручьи, озера, стремительно прокладывающие путь среди возвышенностей горные реки, черная гладь воды, отражающая прозрачное голубое небо, болотистые края без единого деревца, а дальше — бескрайние леса, темной стеной ограждающие реки, и среди них внезапно березовые рощи, светлые, пушистые, ветви будто заглядывали в озеро в поисках своего отражения. Могущество, великолепие, торжество. Я сидела и просматривала полученные кадры, пока Мика пытался накормить меня бутербродами, которые приготовил сам. Он кормил меня, а я смеялась и смущалась. И наслаждалась каждым мгновением, когда наши руки нечаянно соприкасались. Я чувствовала горячие покалывания в кончиках пальцев, и мне хотелось плакать от всего этого великолепия, которое окружало меня в этом чудесном месте. А потом Мика фотографировал нас, а я строила рожи. Он смотрел на меня с такой искренней застенчивостью, с такой открытой симпатией, что мне становилось страшно, что однажды я рехнусь, потеряв этого парня. «Есть хоть один шанс, что когда-нибудь ты выздоровеешь?» — наконец спросил Мика. Уже смеркалось, и ветер так красиво развивал его волосы, что по моему телу побежали мурашки. Я пожала плечами. «Вы обращались к врачам?» «По обе стороны границы». Мои губы дрожали. В его взгляде было столько сочувствия, тепла и надежды, что мне становилось противно от себя самой. В который раз? Физиолечение? Я пробовала. Несколько месяцев изнурительных тренировок, день за днем. Можно будет попытаться еще. Платно. Проблема только в деньгах? Мика смотрел на меня так пристально, что у меня замирало сердце. Тебе это так важно? Я не хочу уезжать из Сампо. Твердо сказал он. Я была ошарашена. «Из-за тебя», — добавил Мика. «Я... Мне хочется тебе помочь». Парень смотрит мне прямо в глаза. «Я много читал об этом. Нужно попробовать все варианты, ухватиться за все возможности. Ты нужна мне, Анна». «А...» У меня перехватило дыхание. «А что, если я никогда не встану на ноги?» Ему было плевать. Плевать, если я даже никогда не буду ходить. Это читалось в его смелой улыбке. «Значит, мы купим тебе гоночный болид, профессор, и никто не угонится за тобой». Эти слова переворачивали весь мой мир. Именно их я и не заслуживала. «А зачем наушники?» Я перевела взгляд на содержимое корзины, оставшееся на дне. «Ах, это! Один момент!» Мика приосанился. Это для самой крутой в мире лежачей дискотеки под открытым небом. Лежачая дискотека? Что-то новенькое. Все самое передовое, мой конек, подмигнул парень. Держи. Я взяла один наушник, второй Мика взял себе. Ложись. Он указал на плед. Я осторожно легла и уставилась в небо. Мика лег рядом, и теперь наши тела соприкасались по всей длине. Это вызывало у меня дрожь. «Удобно?» «Да». Чтобы оказаться на уровне моих глаз, длинноногому Мике пришлось немного подвинуться вниз. Он достал телефон и включил музыку. Заиграла какая-то ритмичная мелодия. Я сложила руки на груди, смежила веки и приготовилась слушать. «Эй, ты куда?» — пихнул он меня. «Что?» Мне пришлось открыть глаза и повернуться. «Мы не договаривались, что ты уйдешь в себя. Это же танцы. Двигайся». Мика стал показывать движение. Плечами, головой, руками. Вот так. Мне не удалось удержаться от смеха. В небе догорал закат, а мы дергались вдвоем на пледе, изображая танцевальные движения и стараясь делать их синхронно. Музыку слышали только мы двое, поэтому уверена, со стороны это смотрелось очень странно. А еще я знала, что нет никого в целом мире, кто бы вот так лег бы ради меня на плед, на краю света, и танцевал плечами и бровями, чтобы меня рассмешить. И никто не стал бы таскаться с моим инвалидным креслом и приклеивать светящиеся звезды к потолку. Мы смеялись, потом молчали, затем снова смеялись и слушали песню за песней. Эта дискотека была такой уютной и непринужденной, что не было нужды говорить о чем-то. Наконец, заиграли первые ноты романтической композиции, и я заметила, что Мика лежит, любуясь мной. «Ты окосеешь, если будешь так пялиться», — улыбнулась я. «А что, если я хочу станцевать с тобой медленный танец?» — спросил он, переворачиваясь на бок. «Медляк? Тогда тебе придется лечь на меня», — рассмеялась я, а затем покраснела. «Боже, я даже не подумала». «Ахаха!» — Мика подставил руку под голову. «Все верно», — сказала. Его взгляд был таким многозначительным, что у меня кружилась голова. «Какая песня!» — выдохнула я. В наушниках играла «Ты останешься со мной» Джона Ньюмана. «Ты останешься со мной» — «Stand by me» — романтическая баллада британского музыканта Джон Ньюман. «Символично. Мое предложение еще в силе», — прошептал парень. Я опустила глаза. Мне было так неловко. «Потанцуем?» — спросил он. Мика дотронулся до моего подбородка пальцами, и я вынуждена была посмотреть на него. Парень наклонился надо мной и осторожно погладил меня по щеке. Я испугалась этой нежности и вздрогнула. Предатель Ньюман продолжал сладко петь своим низким и хриплым голосом о любви. Ему вторила неспешная и легкая, как воздух, мелодия, и у меня не было ни единого шанса не проникнуться потрясающей романтичной атмосферой. Мика Ярвинен собирался поцеловать меня, а я думала только о том, не стучит ли мое сердце громче музыки. «Я поведу», — улыбнулся Мика и переплел мои пальцы со своими. И в этот миг я сделала важное открытие. Когда ты лежишь, ноги тоже могут подкашиваться. Вот это да! «Уверен, что это будет танец?» Мне не удалось договорить, потому что Мика меня поцеловал. Его приоткрытые губы мягко коснулись моих. Они оказались сладкими на вкус. Я обвела руками его шею, прижалась к его груди, почувствовала тяжесть его тела, и весь мир, кроме песни в наушниках, перестал существовать. А потом Мика лег и притянул меня к себе, фактически уложил сверху. Едва разлучившись, наши губы и языки соединились снова. И это было потрясающе. На нас будто полились звезды. В этот миг я вдруг поняла, что звезды живут не только в небе. Они повсюду. В жарких поцелуях, в объятиях любимого, в его запахе, смехе, в мягких волосах с игривыми завитками, в лесном воздухе и аромате влаги, идущем от озера. Они в каждом счастливом моменте, прожитом под этим небом. Они в наших сердцах. «Анна», — мечтательно произнес Мика, когда я без сил упала на его грудь. «Я бы забрал себе все твои поцелуи. Навсегда». Мы целовались, пока не кончились все песни, пока не опухли губы, а мозг не начал подавать сигналы о кислородном голодании. Как люди вообще могут не целоваться, когда внутри бушуют такие чувства? Когда грудь так сильно распирает от скопившихся в сердце эмоций? Как они вообще живут обычной жизнью после того, как испытали это? Мои мысли прервал телефонный звонок. «Отец», — прошептал Мика, сбрасывая. «Ты не ответишь?» «Украду у этого вечера еще несколько минут наедине с тобой». Он обнял меня и аккуратно уложил мою голову к себе на плечо. В его объятиях было тепло и спокойно, а от кожи шел жар и терпкий мужской запах. «Смотри, первые звезды проклёвываются», — прижимаясь к нему, произнесла я. Снова зазвонил телефон. Мика скинул, затем нежно коснулся губами моего лба и записал послание для автоответчика. «Эй-хей, привет! Зачем бы ты ни звонил, ты зря делаешь это. Если я не отвечаю, значит, я занят. Смотрю с Анной на звезды». На этом моменте я не выдержала и захихикала. «А если это ты, профессор, то просто кинь камешек в мое окно». «До связи!» Я обняла его и уткнулась носом в шею. «Странно лежим. Как в гробу». «Нет! Я бы не хотел, когда умру, лежать в темном душном ящике», поглаживая мое плечо, тихо сказал Мика. «Я бы хотел быть везде. В воздухе, в воде, в небе, в ветре, который ласкает твои волосы». «Ты не умрешь раньше меня», — улыбнулась я. Потянулась к его губам и... Простите, но это было неминуемо. Мы снова стали целоваться. Все остальные мои мысли в тот миг вытеснила одна единственная. Мика Ярвинен целовался так хорошо, что я была согласна отдать ему все свои поцелуи до конца своей жизни. Так и запишите. Домой мы вернулись в половине 11-го. Мика помог мне подняться, завел в дом и по-приятельски махнул на прощание рукой. Нет, мы не стали целоваться при маме. А когда я очутилась в своей комнате, то увидела его за окном. Парень стоял на газоне и указывал пальцем на что-то темнеющее на стекле окна. Это была записка в виде сердца. Я быстро перебралась на постели и открыла окно. Подтянулась, чтобы выглянуть. «Прости, оно черное. Не люблю розовый цвет». Мика приблизился и поцеловал меня. «Ты и я? Завтра? Что это?» Мне не хотелось отпускать его. «Настоящее свидание». «А что тогда было сегодня?» «Репетиция», — рассмеялся он. «Тогда я буду ждать». «Договорились». Его горячие губы в последний раз коснулись моих. «Ну, мне пора. Нужно отдать папе ключи». «До завтра». Я закрыла окно и стала наблюдать, как Мика удаляется по дорожке. Он достал телефон и ответил на звонок. «Наверное, опять отец». Парень вышел из калитки, убрал телефон и сел в машину. Убедившись, что он без проблем загнал автомобиль в гараж, я переоделась и рухнула в постель. «Завтра. Ты и я». Я закрыла глаза, чтобы приблизить этот день.